«Я все понял», — устало вздохнул Смокер. «Удачи, кузен. Дресс-роуз, Колизей Корриды, финал». Ворон со скучающей миной слушал распинание Ганза. Однако его цепкий взгляд никак не вязался с выражением лица. Луффи внимательно наблюдал за тем, как уменьшается арена, как от нее в каждую сторону света отделяется по два сегмента, как плавает вокруг особый вид бойцовых рыб. Противников Ворон оценил сразу же, как только появился здесь. Безусловным лидером в силе является Бёрджис, от него немного отстает Диаманте, Бартоломео был третьим и не сказать, чтобы сильно отставал от противников, но что касается Ребекки, девушка в полной жо, КХМ, проигрывает по всем статьям. Бартоломео смотрел на него с таким восхищением, что Луффи невольно отошел от него. Мало ли, кинется еще, встревожился капитан пиратов Ворона и перевел взгляд на Бёрджиса и Диаманте. А вот если эти двое объединятся, это будет неприятно. Диаманте тут же напал на Ребекку. Ворон с удивлением отметил, что ненависть девушки к этому человеку обошла даже его гипноз и вырвалась наружу. Если раньше у нее был шанс хотя бы парировать его удары, то сейчас Диаманте просто игрался с ней, как кошка с мышкой. Бёрджис воспользовался моментом и атаковал его в спину. Удар пришелся на барьер и оказался настолько силен, что барьер Бартоломео, который не мог пробить даже Элизабелла своим королевским ударом, треснул. «В сторону, Бартоломео», — велел Ворон. «Этот ублюдок, мой». Бартоломео тут же отошел в сторонку, пожирая Луффи Семпая восхищенным взглядом. «Уи-хи-хи-хи, теперь ты за все заплатишь», — закричал Бёрджис и силой ударил укрепленным волей локтем. Ворон ударил в ответ, наполняя левую руку волей и одновременно с этим применяя технику кулака восьми импульсов. Кулак и бронированный локоть столкнулись, между ним проскользнули черные молнии, во все стороны ударила волна энергии. Самодовольное выражение на лице Бёрджиса сменилось удивлением, ужасом и гримасой боли, броня раскололась и разлетелась на мелкие кусочки, а огромная рука выгнулась в локте в другую сторону. Из страшной рваной раны струйками брызнула кровь и вышли обломки костей. Бёрджис заорал, на лице проступил ужас, глаза вышли из орбит. «Моя рука, моя рука!» — выл чемпион. Ворон чуть усмехнулся и пропал, а живот Бёрджиса промялся по контуру стопы до самого позвоночника. Кровь потоком хлынула изо рта, тело переломилось пополам и со свистом устремилось к трибунам. Зрители в панике заорали, но между ними и 500-килограммовой тушей возник Ворон и пинком обрушил Бёрджиса на один из сегментов арены, кроша твердую породу. Бёрджис пришел в себя и постарался отползти от своего противника, внушающего дикий, беспредельный страх. Левая рука цеплялась пальцами за стыки каменных плит, изуродованная правая едва волочилась, впрочем, как и обмякшие, бесполезные ноги. Нога Ворона с силой опустилась на сломанную спину, заставив Бёрджиса заорать от боли, и раздробила позвоночник, окончательно лишая чемпиона возможности когда-либо встать на ноги. «Пощади!» — взвыл командующий первым дивизионом пиратов Черной Бороды. Ладони Ворона обхватили затылок и подбородок. «Умоляю!» — выдохнул Бёрджис, но тут Ворон рванул его голову на себя, слегка поворачивая руки и одновременно с этим надавливая коленом между лопаток. С жутким влажным треском голова оторвалась от тела, брызнувшего фонтаном крови. За Эйса, в глазах Ворона пылала жажда крови и мести, после чего капитан вскинул оторванную голову с гримасой ужаса и выпустил наружу кровожадный, победный рев. Трибуны отозвались обрадованным ревом, наслаждаясь кровью и смертью. Для того, чтобы усмирить ярость и жажду крови, Ворону потребовалось приложить немалые усилия, и он пришел в себя крайне вовремя. Над Ребеккой уже заносил меч Диаманте. Луффи исчез в ссору и силой ударил противника в грудь, понимая, что недооценил старшего лидера. Вместо того, чтобы упасть и скончаться, хрипя раздробленной грудной клеткой, Диаманте успел усилить грудь волей и отделаться сломанными ребрами. Впрочем, ненадолго. Луффи тут же возник над ним, подхватив меч Ребекки, и одним ударом отсек Диаманте правую руку вместе с мечом. Старший лидер стиснул зубы и схватился за обрубок, пытаясь остановить кровь и одновременно с этим отскочить в сторону. Сбежать не удалось. Его встретила Ребекка, невесть когда успевшая забрать свой меч у ворона, и с криком разрубила противника от плеча до пояса. «Вот и все», — вздохнул Луффи и прислушался к своим ощущениям. В порту под ним, куда буквально 10 минут назад сбросили последнего гладиатора, уже началось веселье. Пара минут, и Луффи нашел нужную бойцовую рыбу. Напряжение воли, и все бойцовые рыбы всплыли брюхом кверху, после чего ворон просто запрыгнул на нужную тушку и вытащил на платформу, где сломал замок сундучка и взял в руки горячий фрукт, переливающийся изнутри жидким огнем. Секунду капитан любовался своим трофеем, после чего фрукт отправился в сундучок, а Луффи чуть усмехнулся и коротко велел Бартоломео: «Защити Ребекку и будь осторожен. Как скажете, Луффи-сэмпай». Счастье переполняло каннибала. Еще бы, сам великий Луффи-сэмпай доверил ему такое важное задание. Он обратился к нему, он заметил его и признал достойным разговора. «Я так счастлив». Бартоломео украдкой вытер навернувшиеся слезы. «Куда пойдем, Ребекка сама?» Девушка не ответила, провожая взмывшего в небо капитана пиратов ворона странным взглядом. «Королевский дворец. Что?» Да Фламинго вскочил и стиснул переговорник так, что ему впору было треснуть. «Диаманте убит». «Так точно, да Фламинго сама», отозвался дрожащий голос одного из пиратов, чьего имени Дон Кихот даже не знает. И фрукт мера-мера в руках ворона. Лидер семьи Дон Кихот раздавил разговорник и, разрезав ден-ден муши пополам, двинулся к окну, бормоча под нос: «Чертов ублюдок, не сумел расправиться с этими детишками. Ты жалок, Диаманте. Снова все нужно делать самому». От немедленного отправления за головой ворона небесного дьявола отвлекло пурунканье ден-ден муши в кармане. Это был тот самый ден-ден муши, посредством которого ворон связывался с ним. «Не скажу, что рад тебя слышать», — рыкнул до Фламинго. «Фрук мера-мера у меня», — услышал шичибукой спокойный голос ворона. «Думаю, ты знаешь, что голова Диаманте также лежит у меня. Ты обманул меня, Дафи. Впрочем, я знал, что ты так сделаешь. Лишь Тенрюбита способен ввергнуть мир в хаос ради того, чтобы убить шайку пиратов, не так ли? Считай договоренность между нами расторгнутой. Ло, убей Цезаря и...» На этом месте связь оборвалась. Да Фламинго тут же схватился за другой ден-ден муши и связался с Гладиусом. «Гладиус, что у вас?» «А, у нас все нормально», — как-то подозрительно отозвался Гладиус. «Цезарь схвачен». «Не верим, Дафи». Услышал шичибукой вой Цезаря и звучный шмяк, словно кто-то кем-то приложил о мачту. «Что с Гладиусом и Джорой?» На лбу до Фламинго вздулись вены. «Я их всех убила», — услышал он голос своей бывшей коллеги. «Они посмели напасть на корабль моего возлюбленного. Ло, так этого взрывающегося мужла назвали Гладиус». «Ага», — отозвался где-то там Ло. «А что, он тебе понравился?» «Не мели ерунды», — взорвалась императрица пиратов. «Чтобы такой, как он, понравился такой, как я». С яростным рычанием лидер семьи Дон Кихот размазал несчастный ден-ден муши по полу и, чуя неладное, связался с пинком. «Так ты и есть Дон Кихот до Фламинго», — услышал он чей-то спокойный холодный голос. «Короче говоря, сейчас будет большой взрыв». Дворец ощутимо тряхнуло, с потолка посыпалась штукатурка, а корпус дворца, скрывающий под собой завод Смайл, просел и с грохотом развалился на куски. Над грудой кирпича меланхолично вырос грибок взрыва и медленно опал. Уже догадываясь, что он там услышит, Дафи набрал Трибала. «Ня», — ответил ему ден-ден муши и был растоптан в порыве бешенства. Примерно через 3 секунды снова зазвонил тот ден-ден муши, через который с ним держит связь ворон. «Ну что, убедился?» Против ожиданий, собеседник был мрачен. «Теперь ты точно труп, Дон Кихот до Фламинго». И тут зазвонили разом все остальные ден-ден муши, просто разрываясь от звонков. Выслушав несколько слезливо-сопливых докладов и запросов о подкреплении, лидер семьи Дон Кихот с ужасом осознал, что вся пиратская империя, создаваемая им на протяжении 13 лет, в одночасье рухнула. Все крупные города, в которых находились его базы, были атакованы пиратами Ворона и в скором времени захвачены. Два важнейших стратегических объекта, завод и порт, уже уничтожены. Трибал мертв, Сахарок тоже мертва, из старших лидеров остался лишь Пика. Все игрушки снова стали людьми, и теперь Дресс-Роуз в огне. Плюс еще этот Фуджитора. Небесный дьявол поднял голову и расхохотался во все горло. Я взбешен, я так взбешен, что не могу сдерживать смех. Бешено хохотал он. Я разорву вас на кусочки, вы, мелкие ублюдки. Несколько секунд, и все королевство накрыла птичья клетка, препятствуя возможности побега, а Дофламинго отправился наводить порядок в своей стране методом резни. Способность паразит поражала всех без разбору и вынуждала их нападать друг на друга. Нити сверкали то там, то тут, опять же, убивая всех без разбора, дозорных, гладиаторов, мирных жителей и даже своих людей. Дофламинго стремительно летел к кораблю пиратов Ворона, горя жаждой мести. Пика уже столкнулся со своим противником, которым оказался Раранозеро. Остальные лидеры сражаются кто с гладиаторами, кто с бойцами из команды Ворона. Дозорные скручивают мирных жителей, не давая им калечить друг друга. А навстречу небесному дьяволу несся человек, в одночасье ставший его самым заклятым врагом. Фу-фу-фу-фу-фу-фу, вот и ты, Ворон, жутковатый оскал исказил лицо Дофламинго. Ты знаешь, что это означает? Рука Шичибукая указала на птичью клетку. Прутья огромной клетки, сплетенные из сверхпрочных нитей, медленно сжимались, рассекая все на своем пути. Ворон на секунду прикрыл глаза, оценивая голоса жителей острова. Паника охватила всех и каждого, видимо, они довольно быстро смекнули, что останется от них, когда клетка полностью сожмется. Дон Кихот с каким-то мрачным удовлетворением смотрел на своего заклятого врага. «Ни ты, ни твои люди, никто не уйдет отсюда живым. Эта клетка разрежет всех вас на кусочки и полностью сожмется примерно через час. Через полчаса люди внизу начнут умирать». Через 40 минут крики ужаса и стоны боли заполонят воздух, через 50 минут они все погибнут, проклиная твое имя, а через час от тебя, от твоей команды и от всех этих никчемных. Невидимый удар ногой промял живот Шичибукая по контуру стопы и выбил из могучей груди дыхание. Дофламинго стиснул зубы, чувствуя, как рот наполняется кровью. Сделал два шага назад в попытке сохранить равновесие и обострил волю до предела, успевая уклониться от следующего удара. Волна разогнанного кулаком воздуха оставила на щеке Шичибукая глубокий порез, стерший самодовольный оскал. «Меньше трепись», — буркнул Ворон. Тело почернело от влитой воли, мышцы и вены неестественно вздулись. «Джаггернот Драйв, второй уровень, Гермес», — услышал Дофламинго. После чего его противник внезапно исчез и возник перед ним. Шичибукай успел инстинктивно укрепить точку удара всей доступной волей и полетел спиной вперед. «Такая скорость», — удивился Дофламинго. «Я даже не могу почувствовать». Ворон возник над ним, а буквально в следующее мгновение тело Дофламинго со страшной силой ударило в скалистую породу, выбивая осколки камня и поднимая клубы пыли. Ребра Шичибукая хрустнули, рот наполнился кровью, сердце пропустило удар и едва не остановилось, на миг парализованное внезапным и очень сильным ударом. Капитан пиратов Ворона приземлился неподалеку от затянутой облаком пыли воронкой. В облаке что-то сверкнуло, Луффи отклонил голову, присел, оттолкнулся ладонью от земли и заложил красивый пируэт в воздухе, уклоняясь от нескольких нитей, наполненных волей. «Фу-фу-фу-фу, неплохо, Ворон», — услышал он самодовольный голос Шичибукая. Мгновение, и Дофламинго уже стоит перед ним и наносит удар почерневшим кулаком. Луффи отклонил голову в сторону и ткнул пальцем в живот противника. Шиган. Дон Кихот пытался уклониться, но не успел и отступил на шаг, а ворон стремительно развернулся на опорной ноге и мощным пинком в грудь сшиб Шичибукая с ног, отправляя его в короткий полет до ближайшей скалы. В полете до фламинго выстрелил нитями пулями, наполняя их волей. Три нити прошли мимо, четвертая прочертила на скуле Луффи неглубокую борозду. «Пробил мою волю», — мельком удивился ворон. «Чего и следовало ожидать от Шичибукая, пора мне стать серьезнее». Тем временем дофламинго без усилий рассек скалу на куски и плавно приземлился, чуть горбя спину и сгибая ноги в коленях. «Хорошая скорость, малыш», — оскалился небесный дьявол. «Похоже, что ты станешь неплохой разминкой. Тоже могу сказать и про тебя», — ворон бегло осмотрел противника. «Я сломал ему 8 ребер, разорвал часть кишечника и пробил желудок. Почему же он стоит, как ни в чем не бывало?» Думал Луффи. «У него кровь не идет, ах да, нити. Так ты можешь штопать самого себя. Умно, весьма умно». Дофламинго дважды махнул руками с растопыренными, скрюченными пальцами перед собой крест-накрест. Луффи легко уклонился от удара, но тут противник возник у него за спиной, занося руку со скрюченными пальцами и наполняя нити волей. «Но твоя воля слишком слаба», — выкрикнул небесный дьявол, нанося удар. Нити сверкнули, обрушиваясь на почерневшую спину и, беспомощно лязгнули о ткань плаща. «Не все так просто», — услышал Даффи голос ворона. Усилил свою волю. Шичибукай перевел взгляд на противника. «Санида». Казалось, что в челюсть Дон Кихота с одного удара вбили длинный и толстый раскаленный гвоздь, одним махом вонзившийся в самый мозг. Удар сшиб его с ног, ослепил и оглушил, полностью сбил концентрацию и отправил в стремительный полет, с силой ударяя обмякшее тело о скалу, кроша твердый базальт. Настолько силен был удар. Что за... Дофламинго огромным волевым усилием удержал сознание, с трудом приходя в себя. Что это было? Взмах рукой, и перед ним возникла паучья сеть. Щит из нитей соткался крайне вовремя для Дофламинго. В самый центр сети пришелся удар кулака, заставивший нити низко загудеть. Шичибукай рванул в сторону, подтягивая тело нитями и одновременно нанося удар туда, где он только что стоял. Неожиданно нити перестали его слушаться, перестали тянуться. Взгляд скользнул по замершему ворону, схватившему его нити рукой, после чего Луффи дернул Дофламинго на себя и встретил ударом ноги. В последний момент Шичибукай сумел увернуться, дернув свое тело вверх, и стремительно разорвал дистанцию, но вслед за ним полетела яркая голубая режущая волна. Поток нитей ударил вверх прямо из земли и принял на себя удар Рангхяку. Пробуждение. Ворон уклонился от двух потоков нити и едва успел уйти от третьего. Так вот оно что. Взгляд Луффи уперся в скалящегося Дофламинго, окружившего себя кольцом из непрерывно кружащихся потоков нитей. А потом перед ним возникли тысячи и тысячи нитей, грозя порубить тело на мириады маленьких кусочков. Не только спереди, эти нити возникли со всех сторон. Вот черт! Ворон напряг всю свою волю. Оскал Дофламинго стал еще шире, и тысячи нитей сомкнулись на Луффи со всех сторон. Фу-фу-фу-фу, неужели все? Широко оскалился Дофламинго и бешено расхохотался, запрокинув голову. Тьфу ты, так и вправду помереть недолго, услышал он. Смех Дофламинго тут же оборвался, а самодовольная улыбка медленно сползла с лица. Вены на лбу вздулись, скалы треснули под ногами от неконтролируемого порыва королевской воли, а взгляд глаз, скрытых солнцезащитными очками, устремился к белому от оплетших его нитей силуэту. Тонкий, на грани слышимости треск, и нити разлетелись в стороны, являя четырехметрового перекоченного гиганта. Раздулся. Дофламинго взмахнул руками. Три колонны нитей сплелись воедино и сжались в один узкий поток, очень прочный и плотный. Этот поток ударил ворона силой, достаточной для того, чтобы расколоть гору, но весь удар бессильно затерялся, столкнувшись с подставленной ладонью. Какого хера? Впервые за многие годы на лице небесного дьявола отразились удивление и тень страха. Пробуждение слишком неприятная штука, гигант хрустнул шеей и сдулся до обычного размера. Неожиданно Дон Кихота пронзила волна энергии, заставившая его побледнеть, отступить на шаг назад и схватиться за грудь. «Что это за?» — мелькнуло в разуме Шичибукая перед тем, как в живот пришелся удар, по сравнению с которыми все прежние удары ворона казались легкой щекоткой. Ослепительная боль пронзила все тело, кровь потоком хлынула изо рта, тело со свистом врезалось в кружащиеся нити, остановившие полет и закрывшие своего хозяина непроницаемым коконом. «Черт!» Дофламинго рухнул на колени и харкнул потоком крови на подставленную ладонь. «Мои внутренности!» Он одним ударом разорвал их все на конфетти. «Мне нужно немного времени». Часть нитей снаружи собралась в клона Дофламинго, тут же атаковавшего ворона. «Выигрываешь время». Луффи поймал клона за руку и приложил ладонь к его груди. Мгновение, и клон разлетелся на отдельные нити, безвольно упавшие на скалы. Плато под ногами обратилось нитями, эти нити сплошным потоком ударили снизу вверх, стремясь изрубить тело ворона в куски и промахнулись. Ворон не стал подставляться под удар и уклонился, обнажая икшу. Ни колонна и ни поток, целая волна, огромный вал нитей высотой в несколько десятков метров вырос из-под земли и нацелился на капитана пиратов ворона. Луффи слегка сощурился и чуть согнул ноги. Меч ударил навстречу, и этот удар оказал совершенно неожиданный эффект. Луффи не рассек волну нитей, это бесполезно. Волна распалась, стоило ей коснуться клинка, нити просто исчезли, образуя гигантскую прореху, в которую свободно может пройти небольшой корабль. Дофламинго не видел, но чувствовал все, что происходит, и поэтому стремительно освободился от нити и разорвал дистанцию. Грудь брызнула кровью из глубокой, неожиданно широкой раны, а тело на несколько мгновений перестало ощущаться. Дофламинго упал на одно колено, поток крови хлынул из страшной раны на правой стороне груди, левая рука махнула навстречу приближающемуся ворону, отправляя в него поток нитей, но этот поток исчез, столкнувшись с клинком Луффи, и даже не замедлил движение капитана пиратов ворона. Тяжелый клинок Фламберга с хрустом вонзился в сердце Шичибукая. Рана начала стремительно расширяться во все стороны от клинка, образуя огромную дыру в груди, хлынувшую потоком крови. На лице Дофламинго отразилось безграничное удивление, голос исчез, а безжизненное тело распростерлось на скалах. Из ран медленно вытекала кровь, движение птичьей клетки остановилось, и гигантская сужающаяся конструкция из нитей принялась исчезать, расплетаться на мириады крохотных, незримых нитей, быстро превращающихся в ничто. Вибрации – крайне полезная штука, пробормотал капитан пиратов ворона, одним взмахом отделяя голову поверженного врага от тела и вкладывая клинок в ножны. Фрукт Гура-Гура не зря считается сильнейшим. Пропустить вибрации через клинок, и они попросту расщепят связи между атомами, что сделает любую атаку или защиту абсолютно бесполезной. Но для подобного фокуса нужна очень высокая частота вибраций, а эффективная зона поражения получается довольно узкой. Но тем не менее, эта техника оказалась куда эффективнее, чем ворон предполагал ранее. Пират еще раз вдохнул полной грудью, после чего не спеша двинулся по направлению к столице, прислушиваясь к голосам своей команды. Потери есть, 17 человек ранены и 6 убиты, что слегка омрачило настроение капитана, но горевать ворон не горюет по этому поводу. Его люди знали, на что идут, знали, что могут не вернуться, и продолжали идти за ним. В кармане запурумкал Ден-Ден Муши, принимая вызов от Робин. Ворон снял разговорник, выслушивая доклад. Как оказалось, она, Усоп и Китти возглавили армию гладиаторов и повстанцев, ранее обращенных в игрушки. Среди плененных в Колизее гладиаторов оказалась почти вся армия короля Рику III, которые воспользовались моментом и тут же восстали против нынешней власти под предводительством своего короля. Гномы из народа Тантата присоединились к ним. Усоп мастерски проехался по ушам доверчивых существ, выставив себя героем, а его, ворона, чуть ли не богом. И надо сказать, канонир подтвердил свой статус в их глазах, когда вызволил превращенных в игрушек гномов. Зара довольно долго играл с пикой, хотя мог рассечь его в любой момент. Последний старший лидер пал одновременно со своим боссом. Азара презрительно сплюнул, Пика ни разу не задел его даже с учетом огромного масштаба своих способностей. Ребекка была счастлива. Ворон успел в столицу вовремя и застал трогательное воссоединение отца и дочери после долгой разлуки. «Наблюдать за восстановлением мира прекрасно», — произнес Луффи. «Не так ли, адмирал Фуджитара-сан? Дозорные, готовые схватить пиратов Ворона, замерли в нерешительности, настороженно глядя на их капитана. Что с Дофламинго?» — задал вопрос высокий слепой старик, беря трость в обе руки. «От твоего ответа зависит, отпущу я тебя или нет. Дофламинго мертв, я отрубил ему голову», — чуть усмехнулся Луффи. «Если хочешь схватить моих людей, адмирал Фуджитара-сан, тебе придется сначала убить меня. Они устали после боя с семьей Дон Кихот, ты хочешь повести их в бой снова?» «Устали», — фыркнул Зара, выходя из-за спины Луффи с белой катаной на плече. «Боя! Не смеши меня, старикан! Я только разогрелся и совсем не прочь сразиться с тобой!» Дозорные лишь переглядывались. Пираты Ворона были в численном меньшинстве, но здесь был их капитан, сводя на нет все численное превосходство. «Ясно», — вздохнул Фуджитара. «Ты так вырос, Луффи-кун. Я рад, что у тебя все в порядке. Опустите оружие, мы не будем сражаться с пиратами. Но, адмирал-сан, вы хотите продолжить бессмысленное кровопролитие?» Фуджитара чуть нахмурился и слегка обнажил клинок, в результате чего всех его бойцов сильно придавило возросшей гравитацией. «Этим пиратам мы обязаны восстановлением мира на Дресс-Роуз. Рад был снова встретиться», — Иссасан улыбнулся Луффи. «Ло, Зара, соберите человек 10, мы отправляемся во дворец. Китти, что с Сахарок?» Нека виновато опустила голову и шаркнула ножкой. «Теперь ясно, почему Мони сама не своя». Луффи только махнул рукой, с этим он разберется быстро. «Она хотела коснуться меня», — заступилась за Нека Робин. «Моей руки, когда я пыталась ее удержать. Китти спасла меня. Я не сержусь», — махнул рукой Луффи. «Ну убили, и черт с ней. Она была слишком опасна, опаснее всех 4 старших лидеров, которые мертвы», — вставил Ло. «Да, ты рад». Доктор впервые на его памяти открыто и счастливо улыбался. «Коросан отомщен, теперь я могу жить ради себя. Я помню наш разговор 3 года назад», — Ворон твердо взглянул на Ло. «Ты уходишь или остаешься?» «Остаюсь, конечно же», — ухмыльнулся хирург смерти. «С тобой не соскучишься. Окажи помощь раненым». «Уже оказал». «Славно», — Луффи выдохнул. «Отправляемся во дворец, пора бы уже вспомнить, чем занимаются пираты». Дозорные провожали пиратов взглядом и недоумевали, почему люди Ворона идут грабить дворец Дофламинго, а они не собираются им мешать. Может потому, что пираты идут грабить такого же пирата. Дофламинго был богат, очень богат, и большая часть его состояния крутилась в разнообразных сомнительных предприятиях, которые уже анализирует Робин, готовясь наложить на них свои многочисленные ручки. Но даже меньшей части, которая хранилась во дворце, оказалось слишком много для одного корабля. «И что нам делать?» — чесал Репузера, рассматривая огромную груду золота, в которой со счастливым повизгиванием купалась Нами. «Заберем все, что сможем унести», — предложил Луффи. «Ах да, у нас же нет базы в новом мире. К тому же, мы на территории Кайда, а он вряд ли захочет терять один из островов. Ну, мы можем отправиться в страну Вано», — робко предложила Ташиги. Понятие о субординации слишком крепко сидело у нее в голосе, отчего девушка невольно робела, высказывая свою точку зрения капитану, который в ее глазах стоял даже выше адмирала. «Хм», — капитан задумался. «Нет, даже если мы спасли Кинемана и Канджура, сомневаюсь, что они примут нас с распростертыми объятиями. Все-таки мы пираты. Прости, Ташиги, но боюсь, если ты станешь настаивать перед старейшинами или кто у вас там стоит у власти, они могут тебя изгнать». Ташиги кивнула и отошла в сторону, рассматривая красивую серебряную статуэтку. Китти перебирала драгоценности в поисках того, что могло бы понравиться Луфи. Робин копалась в документах, без заметных усилий вскрыв сложный сейф. Ло с помощью своих способностей выносил из гигантского подземного хранилища огромные мешки с золотом и драгоценностями. Пираты отвозили награбленное в порт. Порт выглядел чуть лучше, чем Маринфорд после войны. А кто виноват, что какой-то особо умный дозорный решил пальнуть из пушки по хозяину бури? Фрэнки не оценил подобное приветствие и отдал команду разбомбить все в зоне поражения. Пираты подошли к выполнению задания плотника, оставшегося за старшего на корабле, крайне ответственно, превращая порт, заполненный дозорными и пиратами Дон Кихота, в дымящиеся руины, а ко дну не пошли только пиратские корабли, которые не проявили агрессии. «Часть нужно оставить жителям на восстановление страны», — задумался Луфи. «Как думаешь, Зара?» «Не лишено смысла», — пожал плечами мечник. «Кстати, почему ты вдруг отступился от этой девчонки-принцессы? На тебя не похоже, кролик ты наш!» «Завались!» — рыкнул Луфи и перестал поясничать. «И кто тебе сказал, что я от нее отступился?» «А, ясно все с тобой», — вздохнул Зара. «Надеюсь, ты не возьмешь ее в команду. Море не для нее, я знаю. Потому она останется здесь и лет через 5-6 станет моей карманной королевой. Скорее постельный», — фыркнул зеленоволосый мужчина, пользуясь тем, что капитан не станет бить его на глазах у Ташиги. Китти и Робин грозно посмотрели на своего капитана, показывая свое отношение к конкуренткам. Да, они весьма дружелюбно уживаются вместе с Хэнкок и нами, но терпеть какую-то левую девку не собираются. И вообще, зачем она мне, если подумать? Возвел очи к небу ворон и уперся взглядом в потолок. «У меня же есть такие красавицы. Мои девочки гораздо сексуальнее этой малышки в бикини из чешуйчатой брони». Китти и Робин довольно улыбнулись и вернулись к своим делам. Пираты скоро закончили с грабежом казны и занялись дворцом, а Луфи успел стать свидетелем сенсационного заявления Фуджитары, в котором он от лица дозора просил прощения у короля Рику за то, что они позволили стране оказаться во власти пирата, и за то, что от тирании до фламинго их избавили именно пираты. Под поднявшийся шумок все те пираты, преступники и охотники за головами, принявшие участие в поединке за фрукт Мера-Мера, успели слинять от дозорных и крепко оккупировали порт. Капитан Робин тронула локоть Луфи. В голосе женщины прозвучала тревога, заставившая капитана немедленно насторожиться. «Сюда идет огромный пиратский флот из 89 кораблей», — заговорила Робин. «Все те, кто брал заказы у Дофламинго и остался с носом, решили объединиться против нас. Сами по себе они не проблема. Проблема в том, что они задержат наше отправление, а сюда движется эгида. Нулевой сайферпол», — приподнял брови Луфи и нахмурился. «Не хотелось бы сталкиваться с ними в таком положении». «Ясно. Зара, прекращай валять дурака и собери всех, мы отчаливаем в ближайшее время. У меня нет никакого желания сталкиваться с эгидой сейчас, когда мы уязвимы. Робин, продолжай свое дело и разберись во всем. И передай крокодилу, пусть он разберется с людьми до фламинго в Гранд-Лайн. Я же переговорю с королем». Ворон прошелся по столице, отмечая масштаб разрушений. Здесь гремела битва между сильнейшими бойцами семьи Дон Кихот и его людьми при поддержке гладиаторов Колизея. Вон там, у старого королевского плато, множество каменных глыб, это Зара играл со спикой, отрезая от него по кусочку совсем рядом с прячущимся в толще камня телом пики или оставляя на нем небольшие порезы. Здесь все выглядит так, словно площадь разбомбили тяжелой артиллерией. Похоже, что это гладиаторы столкнулись с Ладжи. Потом была беседа с королем, в которой Рику повел себя достойно и обошелся без слезливых благодарностей, спокойно высказал свое расположение и отметил, что на Дрессроуз всегда рады пиратам Ворона. Ребекка также поблагодарила его, сожалея о том, что Луфи отплывает так рано. Потом его встретила Мони. Девушка оправилась от потери сестры и задала вопрос. «Какие будут приказы, капитан? Следуй за мной и ни в чем не сомневайся. В порту его ждал сюрприз. Бойцы из Колизея собрались в ожидании капитана пиратов Ворона, после чего от них отделились 8 человек. Капитан пиратов Ворона, Монки Ди, Луффи по прозвищу Ворон, несколько торжественно произнес 13-й главнокомандующий флота Хаппа, Дон Сай. «Ты и твои люди спасли нас от унизительного рабства, ты сразился с нами и победил в честном бою и, чего уж там, ты произвел на меня впечатление тем, что вернул силу моего дедушки, которую ты тут же отнял», — фыркнул Луффи, покосившись на согнутый борт Цинцзя. «Мой внук лишь доказал, что достоин стать главнокомандующим флота Хаппа», — прогудел старик, добродушно улыбаясь. «Выслушай его, Луффи-сан, и передай мои извинения Гарпу». Луффи кивнул, принимая слова старика, и повернулся к Саю. «Поэтому мы решили вот что», — продолжил Сай. «Путем жеребьевки мы определили следующую последовательность. Первые, прекрасные пираты во главе с белым жеребцом Кавендишем численностью 75 человек. Вторые, клуб Барто и их капитан Каннибал Бартоломео численностью 56 человек. Третьи, флот Хаб по численностью 1028 человек под моим командованием. Четвертые, альянс мастеров боевых искусств численностью четверо и их представитель взрывной кулак Идя. Пятые, войсковое соединение Танта и их предводитель Ля численностью 200 гномов. Шестые, банда гигантских пиратов и их капитан Хаджируджин численностью пятеро. Седьмые, великий флот Янтамария и их адмирал-искатель приключений Орлун численностью более 4600 бойцов. Восьмые, альянс гладиаторов Колизея Корриды численностью 1200 бойцов и их представитель-головорез Сулейман. «Мы просим тебя разделить с нами это саке и стать нашим отцом». Ворон обвел взглядом всех тех людей, собравшихся присоединиться к нему. 55 кораблей эскадры Янтамария, плюс 12 кораблей флота Хаппа, плюс корабли Бартоломео и Кавендиша, быстро считал в уме Луффи. «Более 7000 бойцов хотят встать под мое знамя. Это укрепит мои позиции в новом мире. Только вот эта пиала литров под 12 меня слегка смущает». «Хорошие саки», — зачерпнул кружкой прямо из пиалы Луффи и одним махом опрокинул ее. «Чего стоишь? Если не поторопишься, тебе ничего не достанется». Луффи вздохнул и принялся пить. Саки действительно оказалось отличным, правда, выпить все оказалось довольно затруднительным. Впрочем, организм Луффи, привыкший справляться с объемами мяса, превосходящими по объему тела мужчины в несколько раз, не подвел и сейчас. «Раз уж вы согласились встать под мое знамя, вы должны знать следующее», — Луффи поднялся во весь рост. «Я не переношу ни малейшего намека на насилие над женщинами. Я не терплю неповиновения. Вы все под моей защитой, но если вы злоупотребите моим именем, я лично расправлюсь с вами. Вы находитесь среди достойных людей, так будьте добры, живите по совести. Кавендиш, возьми под контроль Хакубу, потому что если он начнет бесчинствовать, я прикончу тебя на месте». Глава 8. Новый мир. Юго-восточная часть моря, база пиратов Черной Бороды. «Что-то Бёрджис давно не выходит на связь», — пыхнул сигарой Ширью, любовно полируя тряпочкой свой клинок. «В Дресс-Роуз очередной государственный переворот», — как-то странно улыбнулся Лафит, поигрывая тростью. «И снова в нем замешан этот сопляк из Истблю, Ворон». Ширью ухмыльнулся. «Помнится, я предлагал ему свои услуги, но он послал меня лесом. Что там делает маршал? Кто знает», — пожал узкими плечами Лафит. Ширью придирчиво осмотрел свой надати. Убедившись, что меч в идеальном состоянии, мужчина вложил клинок в ножны и поднялся, с хрустом разминая затекшие суставы. «Пойду прогуляюсь». Ширью вышел на стену, полной грудью вдыхая свежий воздух. Около 30 лет назад этот остров стал базой для Эдварда Ди Ньюгейта. А 2 года назад сюда пришли они. С тех пор мало что изменилось, разве что знамя и порядок. Взгляд дождя упал на пирата, несущего к штабу какую-то коробку. Ширью тут же остановил пирата. Черная борода никому не доверял, кроме своей команды. «Посылка. Взгляд бывшего начальника Импилдауна скользнул по почтовому штампу. Дресс Роуз. Это что, Бёрджис выслал нам фрук мера-мера по почте? Вот же идиот. Но судя по весу посылки, фрукт был на месте. Ширью задумчиво пыхнул сигары, шагая к покоям своего капитана. Да, послезавтра. Услышал он голос Тича. Как не успевают. Ты что, идиот? Сделай так, чтобы успели. Ах, вот оно что. А меня не волнуют их внутренние проблемы, усек. И впредь не беспокой меня такими пустяками. Что-то произошло. Ширью вошел в кабинет одного из Йонка и сел в кресло напротив стола. Тич отставил Ден-Ден Муши в сторону и махнул рукой. Беспокоит меня по всяким мелочам. Один из северных островов не может выплатить дань потому, что у них, видите ли, эпидемия холеры. И знаешь что? Эти наглецы еще посмели заявить, что я виновен в их эпидемии. Ну не прямо так, а что виновен тот налог за защиту, которыми я обложил свои острова. Их врачи, видите ли, не получают достаточно денег и покинули свои рабочие места, перебравшись в другую страну. Куда? Не в курсе. Это плохо, подытожил Ширью. Ты должен быть в курсе миграционных потоков. Вдруг твои врачи переметнулись к Кайда или Красноволосому. Слишком много мороки, пожаловался Черная Борода. Как этот старик Белоус умудрялся за всем следить, и у него все было в шоколаде. Да, вот еще. Бёрджис давно не выходил на связь, хотя радист докладывал, что он движется сюда, к нам. Этот кретин выслал фрук мера-мера по почте, фыркнул Ширью, ставя посылку на стол, и тут же стал серьезен. Стоп, что ты сказал? Движется сюда. Значит, к нам двигался его Ден-Ден Муши. Ширью осекся и открыл посылку. Первое, что он там увидел. Светло-сиреневая шерсть, подозрительно напоминающая волосы командира первого дивизиона пиратов Черной Бороды. Дождь потянул. Что? Выпучил глаза Тич. Какого хрена? Лицо бывшего начальника Импилдауна потемнело. В вытянутой руке Ширью держал оторванную голову Иисуса Бёрджиса, причем оторванную самым грубым и жестоким способом. На лице чемпиона застыла гримаса ужаса, боли и отчаянной мольбы.